Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сын Божий прославлен Духом Святым, и Дух Святой от Отца исходящий дан нам Сыном Божиим. В первый вечер воскресения Он приходит к Своим ученикам показать им Свои руки и ноги и прободенное Свое ребро и говорит: «Примите Духа Святаго». И вот тайна Христа, когда человек, не знающий Бога, читает Евангелие, он чувствует, что от него все время что-то ускользает, и он не может, не солгав, умалить Христа до наших человеческих горизонтов. Так вот, какой свет озарял лицо Господа на горе Фаворской. Вот какой огонь присутствует во всех Его словах. И в этот вечер как и кем Он мог отдавать Себя, если не тем, в ком Отец и Сын не перестают отдавать Себя друг другу? Духом Святым, который дал Христос миру от Отца Небесного и который приносит Его Отцу от мира теперь. Если божественная литургия, которую мы служим сейчас, есть Христос, отдающий Себя до конца миру, она дается нам жизнеподателем, и Дух Святой сообщается нам через нее. И когда священники за божественной литургией произносят эти слова: «Сие есть тело мое, и сия есть кровь моя», они знают, что эти слова ничего не значат, если не говорит и не действует в них Христос. Вот почему Церковь молится прежде о даровании Духа Святого: «Господи, иже Пресвятаго Духа Твоего в третий час апостолам Твоим неспославы, того благиня отыми от нас, наобнови нас, молящих Теся». Даруй, Господи, нам Пресвятаго Духа, чтобы мы могли стать причастниками неизреченных Твоих тайн. Пусть Дух Святой говорит вместе с Господом Иисусом Христом. Дух Святой дает священнику слова Христа, и он делает их действенными, творческими, животворящими. Дух Святой, Господь животворящий, тот, кто царствует с Богом Отцом и Божественным Сыном, единосущный и совечный, тот, кто в виде голубини сошел на Господа нашего Иисуса Христа на Иордане, тот, кто в виде огненных языков сошел на святых апостолов в Сионской горнице в день Пятидесятницы. И мы молимся: пошли, Господи, Духа Твоего Пресвятаго на нас и на наше приношение, так, чтобы Его святое и славы божественное исполненное сошествие осветило этот хлеб и сделало его телом Христовым, и эту чашу драгоценную кровью Христовой, излиянной за жизнь мира. Как страшен этот час, дорогие братья и сестры! Дух Святой сходит из божественных своих глубин на это приношение хлеба и вина и освящает их. Станем добре, станем со страхом вонме, как молимся мы в Великую Субботу: «Да молчит убо всякая плоть человеча со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе помышляет». И перед евхаристическим каноном священник благословляет диакона со словами: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя». И диакон отвечает: «Той же Дух содействует нам во все дни живота нашего». Так открываются двери света для всех нас. станем добре, Дух Святой совершает божественную литургию, Дух Святой совершает Евхаристию, потому что Духом Святым было соткано тело Христово во чреве Преснодевы Марии. Духом Святым воскресло оно из мертвых, и сейчас это то же самое тело. Духом Святым сотворил первый день нового мира Господь, и теперь Духом Святым совершается преображение мира. Аминь.